Византийское кино. По Первому каналу показан фильм «Гибель империи. Византийский урок». Главный тезис его автора, архимандрита Тихона Шевкунова, хотя Константинополь взяли в 1453 году турки-османы, на деле погубили Византийскую империю Запад, который веками завидовал Византии и мечтал об одном – захватить и ограбить. Процветающая устойчивая империя подтачивалась западными соблазнами индивидуализма и поведенческих свобод. В фильме важен лишь текст. Видеоряд сделан неаккуратно и не впопад. Показ картин, созданных, когда Византии уже не было, Босха, Карпаччо и других. Текст излагается грамотным свободным языком, пожалуй, даже слишком свободным. Параллели между Византией и нынешней Россией проводятся так настойчиво, что возникает незапланированный комический эффект. Страна фактически была приватизирована олигархией. Василий II, в первую очередь, жестоко выстроил вертикаль власти, разгромил сепаратистские движения на окраинах, подавил мятежных губернаторов и олигархов. Но позже, несмотря на то, что император Василий оставил своему преемнику своего рода стабилизационный фонд, все пошло не так. Необычайно жизнеспособное государство стало утрачивать жизненные силы, народ перестал хотеть жить. Так оно жизнеспособно или нет? Что случилось? Государство выпустило из своих рук рычаги управления торговлей и промышленностью. Но почему? Никаких объяснений, кроме того, что Запад завистливо и алчно взирал. Это не промашки, это принцип. С историей можно обращаться вольно. Например, в мелочах. Орган тоже, как и все, был изобретен в Византии. В IX веке его завезли в Западную Европу, и с тех пор он здесь прижился. Но римский папа Виталиан своим указом ввел орган в богослужение в середине VII века. Так и прижился. Тоже и по-крупному. «Правовое государство», — говорит ведущий, поминая римское право, кодифицированное императором Юстинианом, VI век. Но Юстиниан это право фактически отменил, приладив к авторитарной власти, сорастив церковь и государство. Точнее, подчинив церковь государству. Это потом назвали цезаропапизмом, который был в России в синодальный период 1700-1917 годов и продолжается сейчас. Авторитарное государство правовым не бывает и быть не может, поскольку не признает на практике разделение власти на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную, тем более не признавая четвертой власти – свободной прессы. «Главным сокровищем Византии был Бог», – говорит ведущий, впадая в кощунство, немыслимое в устах духовного лица. Ни церковь, ни религия, ни вера, а именно Бог. У Византии была монополия на Бога, своего, не как у всех. Запад, все время называет ведущий. Какой такой обобщенный Запад? Что Англия была похожа на Испанию? Да еще на протяжении веков. Италия XII века не опознала бы себя в Италии XIV. Кстати, в 1337-1453 годах шла Столетняя война, куда больше занимая этот самый Запад, чем Византии. Именно в год падения Константинополя она закончилась капитуляцией англичан в Бордо. Тут не до Византии. В V, VI, VII веках на Константинополь нападали гунны, остготы, авары, славяне, персы, арабы. Кто из них Запад? Вождь болгар Крум в 811 году пил из черепа убитого им императора Никифора. Что за карта возникает на экране? От Гибралтарского пролива до Кавказа? Всегда, что ли, Византия была такой большой? Да нет. Уже в VII веке восточные провинции захватили арабы, Армению потеряли в 636-м, Кипр в 643-м, Родос в 655-м, Карфаген в 698-м. Византии осталось очень немного. Имперская форма никак не подкреплялась имперским содержанием, военной силой, развитой экономикой, территорией. По букве было римское право, по сути, зависимое от верховной власти правосудия. Единственно верное христианство, но церковь в полном подчинении двора. Вот подлинные причины распада Византии. Нежелание меняться, неподвижность. Рассказывая о том, что российскую византологию спас Сталин, ведущий говорит, бывший семинарист Джугашвили понял, у кого надо учиться истории. Ориентир недвусмысленный. И бессмысленный. Ленинско-сталинская империя просуществовала исторически смешное количество лет – 74 года. Но развалилась по той же причине, что византийская – из-за нежелания и неумения меняться. Да, Византия была носителем цивилизации в то время, когда Европа пребывала в культурной мгле, но лишь в первую половину своего срока. За последние столетия существования Византийской империи в Европе возникли Беовульф и Песня Роланди, Франциск Ассизский и Вестминстерское аббатство, Трубадура и Нотр-Дам, Данте и Джота, Ганзейский союз и Чосер, Гус и Брунеллески, Жанна д'Арк и Гутенберг. Речь о колоссальной подвижности и многообразии. «Финансовая система не менялась тысячу лет», — с гордостью произносит ведущий. Да горечь это, а не гордость. Европа на стыке Средневековья и Возрождения изобрела банки, векселя, страхование, статистику, бухгалтерию. В Генуе XIII века можно было застраховать жену от неудачных родов, а тут не менялось тысячу лет. Византия лелеяла сохранность формы. 153 главы в книге церемоний византийского двора. Регламентировано все, вплоть до длины волос императора. Страной правили не министры, а чиновники двора, евнухи. Кастрация исключала возможность наследственной власти. Сергей Аверинцев пишет о византийской отрешенности от содержательной связи с историческим временем. Не в историческом ли равнодушие категории содержательности, в неспособности соответствовать вызовам времени, то есть в византийском происхождении, истоки той легкости, с которой пала другая христианская империя в 1917 году? Под этим углом ясно, что фильм «Архимандрита Тихона» с его упором на пагубность перемен, восхвалением застылости и изоляционизма своего пути, по сути, разоблачительный по отношению к Византии и, учитывая настойчивое подчеркивание параллелей, антироссийский. Что же это за народ, общество, страна, которые так легко берутся на испуг, на происки заграничных интриганов, на дешевку красивой жизни? Такая империя точно ничего хорошего не заслуживает. А тут еще фильм прерывается рекламой скандинавского пива и французской косметики. Никак быть беде. 2008 год. Будет нефть. Еще до того, как американец Пол Томас Андерсон, автор фильма «Нефть», был признан лучшим режиссером на Берлинском кинофестивале, его картина, вышедшая на экраны в декабре 2007 года, успела собрать больше полусотни наград, не имеет все шансы получить несколько «Оскаров». Из 150 рецензий 140 сугубо положительные. Фильм вошел в первую десятку 2007 года по версиям 38 авторитетных изданий, в 20 из них занимая первое место. Есть смысл задаться вопросом, в чем суть такого успеха? Не самое важное, но первое и наиболее явное – мощная игра Дэниела Дэй-Льюиса, о главном чуть позже. Актер наделяет своего героя, калифорнийского нефтяного магната начала 20 века Дэниела Плейнвью, неотразимо отрицательным обаянием. Дэй-Льюису, сыну английского поэта-лауреата Сесила Дэй-Льюиса, а для культурного комплекта еще и женатому на дочери драматурга Артура Миллера, уже приходилось достоверно играть людей простых сословий, в «Последнем из Магикан», например. Вот и здесь рафинированный британец убедительно превращается в хрестоматийного селф-мейдмана американского Запада. Благородный горбоносый профиль уравновешивается простецкой щеткой усов и замогильным голосом, который Дэй-Льюис тренировал неделями. Фильм начинается в дыре и в дыре заканчивается. В начале физической, в конце моральной. В первых кадрах герой копошится в тесном колодце, копая серебро. Потом случайно находит нефть, баснословно богатеет, а в финале, как положено, приходит к распаду личности, опустошенной борьбой за преуспеяние. Именно как положено. В фильме того же Андерсона «Магнолия», который победил в Берлине 8 лет назад, все было непредсказуемо. Здесь предсказуемо все. Другое дело, что сделано превосходно. Но уже когда гибнет первый рабочий Дэниела Плейнвью, ясно, что он пойдет по жертвам, пока не принесет в жертву страсти к деньгам и успеху себя. В американском кино эта тема разработана давно и отлично. В 1924 году, еще до вышедшего в 27-м романа Эптона Синклера «Нефть», по которому снята картина Андерсона, Эрих фон Штрохейм поставил свою классическую «Алчность». В 41-м Орсон Уэллс выпустил, сам сыграв главную роль, гражданина Кейна. В 48-м Джон Хьюстон снял «Сокровище Сьерра Мадре» с Хэмфри Богартом. В 56-м вышел «Гигант» Джорджа Стивенсона с Джеймсом Дином. Все об одном. Как губит одаренного человека страсть к богатству и власти. Дэй-Льюис выдерживает сравнение с Уэллсом, Богартом и Дином. О ком из современных актеров такое можно сказать? Он вровень с эпическим размахом режиссера, который ведет библейскую параллель реальным событиям. Единственный, кто сопротивляется напору Plainview, проповедник Илай, основавший свою церковь Третьего Откровения. Илай – несомненный намек на ветхозаветного пророка Илию. В нем традиция видит одного из свидетелей, упомянутых в книге Апокалипсиса, которые будут убиты Антихристом. Антихрист Plainview и убивает проповедника. Сперва морально, заставляя повторять «я лжепророк, Бог — это суеверие», потом физически, кеглей по голове. Библейское измерение всегда потрафляет зрительскому восприятию, придавая сюжету символический всевременной оттенок. Но все же важным слагаемым успеха картины следует считать именно время. Наши нефтяные времена. Тут российские критики и прокатчики ненароком попали в точку, переименовав фильм. У Андерсона он называется «There will be blood» — «Будет кровь». Заглавие романа Синклера — «Нефть» с восклицательным знаком. Так что русское имя картины «Нефть» — собственное изобретение. Вообще-то, обращение с кинаназваниями в российской прессе — безобразие. Откуда взялся ветер, который колышет вереск, когда «барли» — это ячмень? Откуда черные орхидеи, когда «дахлия» — георгин? То ли небрежность, то ли просто невежество. В любом случае, легкость в мыслях необыкновенная. Один наврал и поехал. С картиной Андерсона получилось знаменательно. Нефть показалась привлекательнее, рыночнее, чем кровь. И это концептуально. Первые 11 минут фильма не произносится ни слова. Идет производственный процесс, в который режиссер погружается увлеченно, протягивая его по всему повествованию. Приходит на память эффектная картина «26 комиссаров», которую в 1933 году снял Николай Шенгелая, но там добыча нефти представала поэзией. А через три четверти века, за который интерес к материальной культуре превратился в одержимость, это технология. Техника, может быть, и бывает содержанием и главным героем кино. У Чарли Чаплина есть ранняя короткометражка, сюжет которой кажется нелепым до глупости, пока не соображаешь. Все дело в том, что персонаж звонит по телефону. Это еще было событием. И в наши дни телефон, только уже мобильный, становится основой киноколлизии и ее полноценным участником — Питер ФМ. Такова же роль компьютерной флешки в картине «Флешка». Что уж говорить о нефти, заголовочнее которой немного слов в современном лексиконе. Совершенно гуманитарные люди почему-то знают, сколько стоит баррель нефти, и волнуются по этому поводу. А спроси их, что такое баррель? В дословном переводе «бочка». А какая? Какая разница? Главное, что в выпусках новостей без этой бочки не обходятся. По секрету, баррель — 159 литров. Нефтяное давление — термин не физики, а дипломатии. Слово «труба» не нуждается в пояснительных определениях, а его буквальное значение сплошь и рядом совпадает с переносным. Если у нас труба, им труба. Нефть — 35% мировой энергетики. Остальное — уголь, газ, атомные и гидростанции. 35% — это много, разумеется, но все же только треть небольшим. Однако у стран, задающих тон в мире, этой трети нет. Исключение США, обеспечивающие себя своей нефтью наполовину. Остальное получают соседи, из Канады в основном и из Мексики. Практически полностью зависит от нефтяного импорта Япония, Германия, Франция, Италия, Испания. В Европе только Норвегия и Румыния живут своей нефтью. А главный европейский источник – танкеры, приходящие в Роттердам из Персидского залива. Это покрывает примерно половину потребностей. Приблизительно пятая часть идет в Европу по трубопроводам из России. Оценив, как непросто в последнее время складываются отношения Запада с этими поставщиками, легко понять, что такое нефть. Вопрос не экономики, а политики, да и попросту повседневного бытия, удобства, безопасности и самой возможности жизни. Вот что в подспуде общественного внимания к картине «Будет кровь». Тот Андерсон переименовал роман для фильма, заменив нефть кровью и овеществляя зрительно эту метафору. Метафора не оригинальная. Еще в 1924 году, на три года опередив Эмптона Синклера и на 83 Пола Томаса Андерсона, писал Сергей Есенин. «Нефть словно черная кровь земли». И вряд ли он был первый. Стихи-то русские. Нефть все-таки полноправно не войдет. Ей не подобрать такую удобную рифму, как «любовь». Но уже есть поэма современного московского сочинителя с рефреном «Нефтью единый жив человек». 2008 год. Жизнь своих. Немецкий фильм «Жизнь других» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка вроде давно уж прошел. Получил множество разных премий, посмотрели его в России, многие написали о нем, некоторые написали хорошо, толково. Но вот почему-то мысль возвращается к этой картине, то есть даже не к ней самой, а к коллизиям вокруг нее. Не к жизни других, а к жизни своих. Картине вокруг картины. Чтобы понять, в первую очередь для себя, почему же так происходит, мысль эту надо упорядочить, изложить, разобраться. Главное, почему такой подобный фильм не снят в России. Кратко напомнить сюжет, наверное, стоит. Действие происходит в 1984 году в ГДР. За успешным и идеологически надежным драматургом устанавливает слежку службы безопасности Штази, восточно-германское ответвление КГБ. Руководит операцией прослушивания квартиры идеальный служака капитан Герт Визлер. Вникнув в жизнь поднадзорного и его подруги-актрисы, проникнувшись их жизнью, на которую найти компромат пара пустяков, тем более они сами подставляются, офицер начинает переосмысливать собственную жизнь. И в итоге из потенциального палача превращается в реального спасителя. Поскольку сыграно это лаконично и бесстрастно, метаморфоза происходит без драматических объяснений. Герой не мечется, не страдает, но разве что смахнет слезу под впервые услышанную им серьезную музыку или замрет над томиком стихов. Косвенным, но показательным образом с этим фильмом перекликается недавняя российская кинокартина Ларисы Садиловой «Ничего личного». Здесь тоже прослушивание, но бытовое. Ревнивец нанимает частного детектива следить за своей подругой. А результат тот же. Подслушивающий мало того, что начинает растворяться в чужой жизни, но и пересматривает свою. Соответственно, меняется и бытие подопытных. Согласно законам квантовой механики, убедительно действующим в человеческом обществе наблюдение изменяет наблюдаемый объект. Оба фильма замечательны. У Садиловой тоньше, глубже, у Доннерсмарка резче, публицистичнее. Понятно, разные задачи, разные эпохи, разные общества. Материал Садиловой — частная жизнь, материал Доннерсмарка — социально-политическая. То, что преображение ГДРовского ГБшника не разворачивается подробно, очень важно. Можно подозревать, что если бы автор картины попытался психологизировать, получилось бы фальшиво. Во всяком случае, для тех, кто хоть чуть знает новейшую историю. Как минимум, надо понимать, что такое было КГБ и его дочернее предприятие Штази. Штази — сокращение от Штатсихерхайт. Государственная безопасность. Основанная в 1950 году, на 32 года позже ЧК, НКВД, МГБ, КГБ, восточно-германская тайная полиция по эффективности обошла наставника. У Штази было около 100 тысяч штатных сотрудников и более 300 тысяч постоянных осведомителей при населении страны 17 миллионов человек. Самый высокий в истории человечества показатель агентурного насыщения общества. Штази был кровеносной системой ГДР. Мельчайшим капилляром мог оказаться любой — сосед, друг, брат, жена. Они оказались, когда в 1989 году открылись архивы. Разумеется, все то же самое стало известно о КГБ и в Советском Союзе, но в ГДРовском случае плотность агентуры надо еще умножать на органически присущие немцам добросовестность и аккуратность. Каждый исполнял свои обязанности так, как было предписано, поэтому если б Доннерсмарк погрузился в бездны души своего капитана, совершившего подвиг самоотверженности, неизбежны были бы натяжки, да и сюжет бы завяз. Режиссер поступил единственно верным образом, показал чудо, ничего не поясняя. Только так и можно. По Пастернаку. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно, врасплох. Правдивость картины «Жизнь других» в том, что капитан Визлер один такой. То есть наверняка были и другие подобные, но все равно единицы, штучные, разовые явления. В такой системе надежда только на чудо. Чудеса случаются. На глазах нашего поколения одно произошло. За месяц до падения Берлинской стены и последующей цепной реакции никто в мире не мог такого предположить, не осмеливался подозревать такого. Но чудо свершилось. И теперь главный вопрос, почему такой фильм не снят в России? Ясное дело, это не к тому, что Лариса Садилова должна была бы сделать героем не частного детектива, офицера КГБ. У Садиловой своя работа — исследование современной индивидуальной психологии, чем она давно занимается вдумчиво и точно. С днем рождения, с любовью Лиля, требуется няня, ничего личного. Но тема осмысления недавнего прошлого в духе жизни других вообще не стала сколько-нибудь заметным явлением в российском кино. За исключением нескольких попыток в начале перестройки. Удачнее других талантливый фильм Евгения Цымбала «Защитник седов» 1988 года с Владимиром Ильиным в заглавной роли. Назвать особо нечего. И самое важное, такая тема не стала социально значимой, социально нужной. Вот, вероятно, почему одаренный критик, сначала подивившись, что совсем юное поколение ну ничего не знает о реалиях советской жизни, тем не менее легко пишет. Понятно, что в ФРГ снимают жизнь других, а у нас старые песни о главном. Хотя, на мой вкус, и то, и другое примерно одинаковая пошлость. Неужели так уж одинаковые? Здесь примечательно, что критику некогда возиться с различиями. Сказал ведь «понятно что» и побежал дальше. Да нет, непонятно. То есть понятно, разумеется, но не хочется понимать. Нельзя хотеть понимать. Понимать без оговорок, без объяснений, обсуждений, общественных дискуссий. Нельзя не говорить о том, что Германия и Япония сделала покаяние основой национального самосознания, в результате построив свое социально-экономическое процветание, по сути дела, на комплексе вины и раскаяния. Что в сегодняшней России, при всем восторженном почитании Толстого и Достоевского, никто не покаялся ни в чем. «Христианство в России еще не проповедано», — говорила Ахматова. «До сих пор, судя по всему». Должна бы знать, считающая себя христианской страна, евангельскую притчу о возвращении беса. С незначительными разночтениями она есть и у Матфея, и у Луки. Возьмем Матфея, он первый. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 по 45 стихи. И дальше, и снова, в незанятом доме, в ожидании чуда. 2008 год. Совой закрыт. Гильдия кинокритиков и киноведов, в которой я имею честь состоять и даже быть членом ее экспертного совета, к столетию российского кинематографа составляет перечень полусотни лучших фильмов за век. За первую половину столетия, с 1908 по 1958 год, 25 картин уже отобраны. Сейчас идет подсчет голосов за вторые полвека. Точнее, за 42 года. Члены гильдии резонно решили фильмы самых последних лет не рассматривать. Нужна временная дистанция, чтобы сиюминутные впечатления не заслонили долгосрочные достоинства. Ограничились 20 веком. Президент гильдии Виктор Матизен недавно разослал предварительные результаты. Именно потому, что они предварительные, называть картины не стану, но цифры могу. Всего в списках, которые прислали 6 десятков членов гильдии, упомянуты 258 фильмов, снятых с 1959 по 2000 год. Больше одного голоса набрали 114 лент. «Совой» фигурирует только в одном перечне, моем. «Совой» не было и на прошлогоднем кинотавре, в программе «Забытое кино 90-х». «Совой» оказался забытием забытых. Понятно, что такую арифметически подтвержденную несправедливость уже не исправить. 60 специалистов картину в свои списки не включили, аргумент неотразимый. У меня и нет нахального желания подправить историю, но попытаться понять, почему так произошло, стоит. Почему провалился и куда именно провалился снятый в 1990 году выдающийся, повторю, выдающийся фильм Михаила Аветикова «Совой». По понятным соображениям надо рассказать о содержании этой картины. В скобках заметим, что сценарий написан Петром Луциком и Алексеем Саморядовым, однако режиссер внес столько изменений, что сценаристы свои имена из титров сняли. Герой, 38-летний московский инженер, скромный очкарик, отправленный в дальнюю командировку, просыпается ночью в купе, выходит в тамбур, но сортир занят, а тут полустанок. Он выскакивает по малой нужде и, застегивая штаны, видит дуло двустволки. И тут кончается предыдущая биография. Спутав с кем-то, его похищают. Разобравшись в ошибке, выбрасывают из машины посреди пустыни. Камерой Евгения Корженкова под музыку Бориса Рычкова, снятый красиво, тревожно и величественно, как у Бертолуччи. Измученный инженер безуспешно пытается попить из озера, оказавшегося соляным. Некуда спрятаться от раскаленного солнца. И, наконец, он видит живое существо, мальчика-таджика. Герой задает ему очень нелепый, очень естественный вопрос. «А где все?» «И еще. Ты здешний мальчик?» Главные вопросы вообще, если вдуматься. Нелепые, естественные и никогда не имеющие ответа. За первые 20 минут фильма это единственные слова. Даже за полчаса, потому что трудно считать речью реплики по-таджикски, данные без перевода. Здесь точно найден ход. Начальные приключения происходят в полностью чужой языковой среде, среди таджиков. Потом среди немцев-колонистов. Там даже понятное непонятно. Русские частушки поют по-немецки. Восток и Запад являются в самых страшных и неведомых обличиях. И языком поведения, наряду с наукой драться и стрелять, надо овладевать по ходу невиданных прежде испытаний. Герои сбивают, закабаляют на каторжный труд, в соляные копья, вовлекают в мафиозные дела с пальбой и погонями, сажают в тюрьму, швыряют по землям, каких он не видал и не мог себе представить. Мы ничего не знаем о себе. Приспособляемость человека беспредельна. Тут надо восхититься выразительнейшим актерским лаконизмом Владимира Стеклова. За весь фильм он произносит несколько десятков слов. Они нашли друг друга в художественном аскетизме. Он и режиссер Михаил Аветиков. Не артикулируя ничего, на одной моторике, усваивая необходимые для выживания навыки, герой явно впервые в жизни заряжает пистолет, прихлебывает из фляги, отвечает ударом на удар. Выражение лица, скупой жест, походка и полный портрет написан. Герои больше не задают вопросов, надо вживаться и соответствовать, а не словесно трепыхаться бессмысленно и безнадежно. Вот он сидит у дороги, в очередной раз вышвырнутый на обочину. А мимо идет группа веселых туристов. Милая девушка спрашивает: «Вы, наверное, не чистый таджик?» Герой отвечает: «Нет, не чистый». С живописной убедительностью крещение в новую жизнь происходит в горном водопаде, где Стеклов купается под несущуюся из автомобильного магнитофона песню Элвиса Пресли «It's now or never». Ну, ясно, сейчас или никогда, как иначе. Последние 5 минут фильма происходят в Москве, куда, вырвавшись от бандитов и похоронив в пустыне обретенного там друга, возвращается герой. Он другой, с новым кодексом понятий и правил, и, пытаясь следовать им в своем прежнем мире, нелепо и жалко гибнет. Финальные 2,5 минуты — бенефис Юлии Рудберг. Она не произносит ни слова, просто идет по улице, и мы почему-то понимаем, что она его жена, и почему-то все о ней сразу знаем. А она на мгновение тревожно оборачивается, словно что-то почуяв, потом садится в метро, и поезд уезжает. Припозднившаяся инициация 38-летнего героя предстает аллегорией запоздалого вступления страны в конец 80-х на неведомый ей путь, уже пройденный другими. При этом здесь ничего от расплывчатости притчи. Фильм сделан резко и выпукло, без косвенного и тем более прямого комментария. Выводы не предлагаются. Лихой боевик с философской подоплекой. В этом натуралистическом повествовании многозначен и трагический финал. То ли безнадежно начинать заново с таким опозданием, то ли это символическая гибель прежнего существования, на смену которому идет нечто иное. Свобода выбора, как известно, бремя. Многослойность запутывает, шанс провоцирует, непредсказуемость тревожит. Пугает ненужность прежнего опыта, неохватность нового. Но такой страх — неотъемлемая часть взрослой жизни. Тяжкий процесс взросления продолжается по сей день и будет еще длиться. История не оперирует годами, а как минимум десятилетиями. Что до судьбы Савоя, 1990 год, вот в чем дело. Не только в отсутствии проката и бешеном потоке халтурного кооперативного кино, в котором не мудрено было затеряться. Главное, что Михаил Аветиков с удивительной чуткостью поставил проблему слишком рано. Фильм, даже если посмотрели, то попросту не увидели, не разглядели. Совой провалился в социально-временную щель. Замечательно происхождение названия картины. Почему совой? Дважды, когда герой засыпает, в самом начале на 22 секунды, и за полчаса до конца на 55 секунд, без всякой связи с сюжетом, возникает видение. Интерьер ресторана с крахмальными скатертями, хрусталем, пальмами, бассейном, пением скрипок, официантами в бабочках, где привольно расслабляется герой. Всегда параллельно реальной жизни существует твое личное представление об иной, возможной, но почему-либо недостижимой. И вдруг кажется, что параллели сближаются, та жизнь становится вроде бы явью, но тут оказывается, что это все-таки не совой, а его далекие окрестности, что варианты не выбираются, а возникают, что за крахмальной скатертью сидят совсем другие, а ты лежишь, вдавленный лицом, в песок. 2008 год.